Глава 10. Поминальная служба по Джей Нил была короткой и доброй, а будь она еще и пышной, то являла бы собой точную копию покойной. И вообще служба по существу представляла собой выступление друзей Джейн, которые вставали один за другим и говорили про нее. Говорили по-английски и по-французски. Служба была простой, а ее послание ясным. Ее смерть была всего лишь мгновением в долгой и полной жизни. Она провела с ними столько лет, сколько и было предназначено свыше. Ни минутой дольше, ни мгновением меньше. Джейн Нил знала, что, когда придет ее час, Господь не станет спрашивать ее, в скольких комитетах она заседала, или сколько денег заработала, или сколько призов получила. Нет. Он спросит у нее, скольким душам она помогла. И у Джейн был на это ответ. В конце службы поднялась Рут и спела слабым, неуверенным альтом «Что нам делать с пьяным моряком?». Она начала петь эту моряцкую песенку медленно, на манер панихиды, но постепенно ускоряла темп. Крут присоединился Габри, потом Бен, а в конце пела уже вся церковь, прихлопывая, раскачиваясь и задавая этот музыкальный вопрос «Что нам делать с пьяным моряком рано-рано утром?». После службы в подвале церкви женщины общества англиканского вероисповедания накрыли столы, подали запеканку, свежие яблочные и тыквенные пироги, что сопровождалось моряцкой песней, которую тихонько подхватывали за столом то здесь, то там. — Почему пьяный моряк? — спросил Арман Гамаш, подойдя к Рут, стоявший у столика с едой. — Это одна из любимых песен Джейн, — сказала Рут. — Она всегда ее напевала. — Вы напевали ее в тот день в лесу. — напомнил Гамаш Кларе. — Это отпугивает медведей. — А Джейн узнала эту песню в школе? — спросила Клара у Рут. В разговор вмешался Оливье. — Она сказала мне, что выучила эту песню для школы, чтобы потом научить детей. Верно, Рут? Она преподавала все предметы, но поскольку не умела петь или играть на пианино, то не знала, что ей делать на музыкальных уроках. Это было, когда она только начинала, 50 лет назад. И тогда я научила ее этой песне. «Не могу сказать, что меня это удивляет», — пробормотала Мирна. «Это была единственная песня, которой она обучала школьников», — вставил Бен. «Да, наверное, на ваши рождественские процессии было любопытно посмотреть», — сказал Гамаш, представив себе Деву Марию, Иосифа, младенца Иисуса и трех пьяных моряков. «Это точно», — рассмеялся Бен. «Мы пели разные рождественские песни, но все на мотив пьяного моряка. Нужно было видеть выражение лиц родителей, когда на рождественском концерте мисс Нил объявляла «Ночь тиха», и мы начинали петь, и Бен запел «Ночь тиха, священная ночь, все, что грех, уходит прочь», но на мотив морецкой песенки. Остальные рассмеялись и стали ему подпевать. «Мне до сих пор трудно правильно петь рождественские песенки», — сказал Бен. Клара увидела Нелли и Уэйна и помахала им. Нелли оставила Уэйна и по прямой направилась к Бену. Она не успела пройти и полпути, а уже начала говорить. «Мистер Хадли, я надеялась, что увижу вас здесь. Собираюсь делать у вас уборку на следующей неделе. Вторник вас устроит?» Потом она повернулась к Кларе и сказала шепотком, будто это была государственная тайна, «Я не убиралась там с самой смерти мисс Нил». С Уэйном было неважно. «А как он теперь?» — спросила Клара, вспомнив кашель и кряхтение Уэйна во время собрания несколькими днями ранее. «Теперь он начал жаловаться, а это означает, что с ним все в порядке. Так что, мистер Хадли, на весь день не смогу, вы знаете. Вторник меня устраивает». Когда Нелли занялась своим наиболее насущным делом, а оно состояло в поедании всего, что было на столике, Бен обратился к Кларе, весь дом зарос грязью. «Ты не можешь себе представить, сколько грязи от старого холостяка и собаки!» Очередь к столу с едой ползла потихоньку вперед, и Гамаш заговорил с Рут. «Я был у нотариуса, выяснял, что там с завещанием мисс Нил, и он упомянул ваше имя. Когда он сказал «урожденная Кэмп», у меня в мозгу что-то щелкнуло, но я не понял, что». «Ну и как же вы вычислили?» — спросила Рут. «Мне сказала Клара Морроу, умный мальчик, и таким образом вы догадались, кто я?» «Ну, мне и после этого понадобилось еще какое-то время, но в конце концов я догадался». Гамаш улыбнулся. «Я очень люблю вашу поэзию. Гамаш хотел процитировать строки одного из любимых его стихотворений, чувствуя себя как прыщавый подросток, столкнувшийся со звездой экрана, но Рут отступила, пытаясь спастись от магии собственных прекрасных слов, готовых хлынуть на нее. «Извините, что прерываю», — сказала Клара двум людям, которые явно были до безумия рады видеть ее. «Но вы, кажется, сказали «он»?» «Он?» — повторил Гамаш. «Он, нотариус». «Да, мэтр Стикли в Уильямсбурге. Он был нотариусом мисс Нил». «Вы уверены?» «Мне казалось, она ездила к нотариусу, у которой только что родился ребенок. Как ее... Соланж... фамилию не помню». «Соланж Френет? Из фитнес-класса?» — спросила Мирна. «Да-да. Джейн говорила, что они с Тиммер ездили к этой самой Френет по поводу завещания». Гамаш замер, уставившись на Клару. «Вы уверены?» «Да если честно, то не очень. Я вроде запомнила, как Джейн говорила об этом, потому что спросила у нее, как себя чувствует Соланж. Соланж тогда была на третьем месяце. Тошнота по утрам и все такое. Теперь у нее ребеночек уже родился, и она пока в отпуске. Я прошу кого-нибудь из вас срочно связаться с мэтром Френет». «Я свяжусь», — сказала Клара, которой вдруг захотелось бросить все и нестись домой, чтобы позвонить. Но сначала нужно было сделать кое-что еще. Обряд был простой, устоявшийся за многие годы. Возглавляла его Мирна, которая заземлилась, съев полный ланч из запеканки и хлеба. Она объяснила Кларе, что перед обрядом очень важно почувствовать заземление. Глядя на свою тарелку, Клара подумала, что шансы взлететь у нее минимальны. Она обвела взглядом 20 или чуть больше собравшихся на деревенском лугу женщин, многим из которых было явно не по себе. Женщины с ферм образовали свободный полукруг шерстяных свитеров, рукавичек и шапочек, и все смотрели на эту громадную черную женщину в ярко-зеленой шапочке, веселый зеленый друид. Клара чувствовала себя абсолютно в своей тарелке. Стоя в группе, она закрыла глаза, несколько раз глубоко вздохнула и помолилась о том, чтобы ей была дарована благодать и избавление от гнева и страха, которые словно черный траурный креп застилали ее взгляд. Обряд был призван покончить со всем этим, обратить тьму в свет, уничтожить ненависть и страх и призвать доверие и тепло. «Это обряд праздника и очищения», — объяснила Мирна собравшимся. «Корни его уходят в глубину тысячелетий, но ветви проросли до нашего дня и обнимают каждого, кто этого желает. Если у кого есть вопросы, задавайте». Вопросов ни у кого не было. У Мирны в сумке было кое-что, и теперь она вытащила оттуда палочку. Вообще, это скорее была толстая прямая ветка, очищенная от коры и заточенная с одной стороны. «Это молельная палочка. Может быть, кому-то из вас она знакома?» Она замолчала, и, наконец, раздался чей-то смешок. «Это не бобровая палочка?» — спросила Ханна Парра. «Именно», — рассмеялась Мирна. Она опустила палочку по кругу, и лед был сломлен. Женщины, которые прежде поглядывали с опаской, даже с испугом, думая, что столкнутся с колдовством, оттаяли, поняв, что бояться им нечего. «Я нашла ее у пруда, что рядом с мельницей. Как видите, ее обгрызли бобры». Любопытные руки брали палочку, рассматривали отметины от зубов, кончик, заточенный теми же зубами, как острие копья. Клара успела сходить домой и привести Люси, которая теперь спокойно стояла рядом с ней на поводке. Когда молельная палочка вернулась к Мирне, она предложила ее золотистому ретриверу. В первый раз за неделю после смерти Джейн Клара увидела, как Люси махнула хвостом. Один раз. Потом взяла палочку в зубы и замерла. Еще раз неуверенно вильнула хвостом. Гамаш сидел на скамье посреди луга. Он называл ее «моя скамья» с того утра, когда встречал здесь рассвет. Теперь и его, и скамью грели солнечные лучи. Здесь было на несколько драгоценных градусов теплее, чем в тени, и, тем не менее, выдыхаемый им воздух обращался на морозце в белое облачко. Он наблюдал за женщинами, которые вытянулись в линию. Впереди встала Мирна, за ней Клара с собакой. Так они обошли весь луг. «Самое время для бабьего лета», — сказал Бен, усевшись на скамью с таким видом, будто все его кости растворились, солнце опускается все ниже. «Да», — согласился Гамаш. «И часто они это проделывают?» — он кивнул на процессию женщин. «Раза два в год. Я был на последнем обряде, ничего не понял». Бен отрицательно покачал головой. «Может быть, мы бы поняли, если бы они тут время от времени устраивали матч в регби», — сказал Гамаш, который, в общем-то, понимал, что происходит. Двое мужчин сидели в дружеском молчании, наблюдая за женщинами. «Давно вы ее любите?» — спросил Гамаш, не глядя на Бена. Бен повернулся на месте и, ошеломленный, уставился на профиль Гамаша. «Кого?» «Клару. Вы ее давно любите?» Бен глубоко вздохнул, словно человек, который всю жизнь ждал, когда можно будет выдохнуть. «Мы с ней учились в художественной школе, хотя мы с Питером были на 2 курса старше Клары. Он в нее сразу же влюбился. А вы?» «Мне понадобилось чуть больше времени. Я думаю, я осторожнее Питера, мне труднее открываться людям, но Клара, она другая, правда?» Он смотрел на нее с улыбкой на лице. Мирно подожгла пучок шалфея Джейн, и тот начал дымиться. Обходя луг, женщины останавливались в 4 точках на севере, юге, западе, востоке. На каждой остановке Мирно давала дымящийся пучок новой женщине, и та ладонью отгоняла сладкий дымок в сторону домов. Мирно объяснила, что это называется окуривание. Так изгоняют злых духов и освобождают место для добрых. Гамаш глубоко вздохнул, ощутил ароматную смесь дыма и шалфея. Дым и шалфей — древние, утешительные. «Неужели это так бросается в глаза?» — встревоженно спросил Бен. «Да, я когда-то мечтал о том, что мы соединимся, но то было давно. Я бы никогда не смог так поступить с Питером». «Нет, это не бросается в глаза». Бен и Гамаш проводили взглядом женщин, которые прошли по Рю Дю Мулен и скрылись в лесу. В лесу было холодно и темно, под ногами и на деревьях были мертвые листья, и воздух тоже наполнялся ими. Сорванные ветром, они медленно опускались на землю. Приподнятое настроение женщин сменилось беспокойством. Над веселым собранием повисла тень. Даже Мирна казалась подавленной, на ее улыбающемся дружеском лице появилось настороженное выражение. Лес кряхтел, сотрясался, кленовые листья дрожали на ветру. Кларе хотелось уйти. Ей не нравилось это место. Люси начала рычать, издавая протяжный, низкий, предупреждающий звук. Шерсть у нее на загривке поднялась, собака медленно опустилась на землю, мышцы напряглись, словно в готовности к прыжку. «Мы должны встать в круг», — сказала Мирна небрежным тоном. На самом деле она оглядывала собравшихся, пытаясь сообразить, кого она сможет опередить, если все пустятся на утек. Или она будет среди отставших? Черт бы подрал эту заземляющую запеканку! Женщины построились маленьким тесным кружком и взялись за руки. Мирна подняла молельную палочку, которую выронила Люси, и вдавила поглубже в землю. Клара почти ожидала, что земля вот-вот взорвется лаем. «Я принесла эти ленты». Мирна открыла сумочку. В ней лежал пук переплетшихся разноцветных лент. «Мы просили вас всех принести что-нибудь, что напоминало бы о Джейн». Мирна достала из кармана крохотную книжицу, потом, покопавшись в сумочке, вытащила оттуда темно-красную ленту. Сначала она обвязала лентой книжицу, а другой конец ленты привязала к палочке. «Это тебе, Джейн, в благодарность за то, что ты разделяла со мной любовь к письменному слову. Благослови тебя, Господь». Несколько секунд Мирна постояла над палочкой, склонив свою большую голову, потом отошла в сторону и улыбнулась впервые с того момента, как они оказались в этом месте. Женщины одна за другой брали ленточки, привязывали к ним то, что принесли с собой, и произносили несколько слов. Некоторые разборчиво, другие так, чтобы никто не слышал. Некоторые читали молитвы, кто-то объяснял, почему этот предмет связан с Джейн. Ханна привязала старую виниловую пластинку на 78 оборотов, Рут — выцветшую фотографию, Сара — ложку, а Нелли — туфельку. Клара вытащила из волос заколку в виде уточки, обвязала ее желтой ленточкой и тоже прикрепила к молельной палочке, которая теперь обрела праздничный вид. «Это за то, что ты научила меня лучше видеть», — сказала Клара. «Я люблю тебя, Джейн». Она подняла голову и увидела скородок, застывший наверху над ними. «Скородок». «Странно», — подумала Клара. «Вот скородок, а ничего не скрыто». И ей пришла в голову одна мысль, вдохновение. «Спасибо, Джейн», — прошептала она и впервые за неделю почувствовала объятие старых рук подруги. Прежде чем уйти, Клара вытащила из кармана банан и привязала его к палочке для Люси. Но она должна была добавить еще один предмет. Из другого кармана она достала игральную карту «Дама червей». Привязывая ее к молельной палочке, Клара подумала о Йоланде и о том замечательном подарке, который был ей предложен в детстве, а потом либо забыт, либо отринут. Клара посмотрела на рисунок на карте «Дамы червей», запоминая его. Она знала, что волшебство не в том, что карта останется неизменной, а в том, что она переменится. К концу обряда на молельной палочке было множество разноцветных ленточек с разнообразными дарами. Ветер трепал ленточки с подарками вокруг палочки, подарки позвякивали, стукались друг о дружку. Настоящая симфония звуков. Женщины переглянулись и поняли, что их кружок больше не связан страхом. Теперь он свободен и открыт. А в центре, на том месте, где в последний раз Джейн была живой, а потом лежала мертвой, множество предметов наигрывали и напевали хвалу женщине, которая была окружена такой любовью. Клара позволила своему взгляду, свободному от страха, скользнуть по ленточкам, трепещущим на ветру. Она обратила внимание на предмет, привязанный к одной из ленточек, потом поняла, что этот предмет вовсе не был привязан к ленточке, он торчал из дерева. Высоко в стволе одного из кленов она увидела стрелу. Гамаш как раз садился в машину, собираясь возвращаться в Монреаль, когда из леса выбежала Клара Морроу и помчалась к нему по Дюмулен так, словно за ней гнались демоны. В какое-то безумное мгновение Гамаш думал, что обряд породил нечто такое, чего лучше не трогать. В каком-то смысле так оно и было. Женщины и их обряд породили стрелу, ту самую вещь, которую кто-то ни в коем случае не хотел извлекать на свет Божий. Гамаш тут же позвонил Бувуару в Монреаль, а потом последовал в лес за Кларой. Он почти неделю не был там и поразился произошедшим переменам. Сильнее всего изменились деревья. Если неделю назад они были яркими и выразительными, благодаря своим разноцветным листьям, то теперь большая часть листьев опала, на ветках оставалось гораздо меньше, чем лежало на земле, и поэтому стала видна стрела. Когда он стоял здесь неделю назад, стрелу эту никоим образом нельзя было увидеть. Она была скрыта листвой, но теперь она стала видна. Другим изменением была палка в земле с пляшущими вокруг нее ленточками. Он понял, что это каким-то образом связано с обрядом. Либо Бувуар без его присмотра очень быстро съехал с катушек. Гамаш подошел к молельной палочке. Она произвела на него впечатление своей яркостью. Он остановился взглядом на некоторых предметах, включая и старую фотографию молодой женщины, пухленькой и близорукой, рядом с которой стоял грубоватый красивый лесоруб. Они держались за руки и улыбались. За ними стояла стройная молодая женщина и смотрела в камеру. На лице ее застыла гримаса горечи. «Ну и что?» «Ну, стрела». Мэтью Крофт перевел взгляд с Бувуара на Гамаша. Они находились в камере у Уильямсбургской тюрьмы. «У нас их целых 5 штук. И что такого в этой?» «Это была найдена в стволе клена на высоте 25 футов 3 часа назад. На том месте, где была убита Джейн Нил. Эта стрела. Из наследства вашего отца?» Крофт осмотрел стрелу, 4-лезвийный наконечник и, наконец, критическим взглядом оперения. Он глубоко вздохнул и тяжело опустился на край кушетки. «Да», — прошептал он вместе с выдохом. Перед глазами у него все плыло. «Это отцовская стрела. Вы сами убедитесь, когда сравните ее с другими из Колчана. Но я вам это и сейчас говорю. Мой отец сам делал оперение, у него было такое хобби. Однако он не очень утруждал себя, все его стрелы одинаковы. Найдя один раз то, что его устраивало, он не видел никакой нужды в переменах». «Это хорошая черта», — заметил Гамаш. «А теперь вы должны о многом нам рассказать», — сказал Бувуар, садясь на кушетку напротив Крофта. «Мне нужно подумать». «Думать тут не о чем», — отрезал Гамаш. «Эту стрелу выпустил ваш сын, так?» Мысли Крофта метались. Он настолько прикипел к своей легенде, что теперь ему было трудно от нее отказаться, даже перед лицом очевидной ее несостоятельности. «А если эту стрелу выпустил он, и она застряла в стволе дерева», — продолжил Гамаш, «то он не мог убить Джейн Нил. Он в этом не виноват. Как не виноваты и вы. Эта стрела доказывает, что ее убил кто-то другой. Теперь вы должны сказать нам правду. Но Крофт все еще медлил, боялся ловушки, боялся расставаться со своей историей. «Мы ждем, мистер Крофт», — сказал Гамаш голосом, не допускающим возражений. Крофт кивнул. Он был слишком ошарашен, чтобы сразу же почувствовать облегчение. «Ну, хорошо. Дело было вот как. У нас с Филиппом вечером перед этим случилась размолвка. Из-за какой-то глупости. Я теперь даже не помню, из-за чего. На следующее утро, когда я поднялся, Филиппа уже не было. Я испугался, что он убежал. Но он около четверти восьмого прикатил на своем велосипеде. Я решил не торопить события, думал, пусть лучше он сам подойдет ко мне. Это была моя ошибка. Позднее я узнал, что он прямо пошел в подвал с луком и стрелами, потом принял душ и переоделся. Ко мне он так и не приходил, весь день оставался у себя в комнате. Это не было чем-то необычным. А потом Сюзанна стала вести себя как-то очень странно. — А когда вы узнали про мисс Нил? — спросил Бувар. — Тем же вечером, неделю назад. Ко мне зашел Рор Парра, сказал несчастный случай на охоте. Когда на следующее утро я пошел на собрание, мне было горько, но не так, будто наступил конец света. А вот Сюзанна не могла сидеть спокойно ни секунды, не могла расслабиться. Ну, откровенно говоря, я не очень об этом задумывался. Женщины куда чувствительнее мужчин — это все, что приходило мне в голову. — А как вы узнали про Филиппа? — Потом мы вернулись домой. В машине Сюзанна помалкивала, а когда приехали, она мне все и выложила. Она была в ярости, чуть ли не в бешенстве из-за того, что я пригласил вас посмотреть на луки и стрелы. Вот тогда она мне и сказала. Она узнала, потому что одежда Филиппа лежала в корзине для грязного белья, и на ней были кровавые пятна. Тогда она спустилась в подвал и нашла там окровавленный лук. Она заставила Филиппа все ей рассказать. Он решил, что это он убил мисс Нил, схватил окровавленную стрелу и убежал, думая, что это его стрела. Он на нее и не посмотрел. И Сюзанна тоже не посмотрела. Я думаю, они и не заметили, что она не похожа на другие. Стрелу Сюзанна сожгла. — И как вы поступили, узнав все это? Сунул одежду в топку, но тут появились вы, и я сказал Сюзанне, чтобы она сожгла лук и все уничтожила. Но она этого не сделала. Не сделала. Когда я сунул одежду в топку, пламя погасло. Так что ей нужно было растапливать топку по новой. Потом она поняла, что лук туда не влезет, и его сначала нужно порубить. Было ясно, что бесшумно ей этого не сделать, и она поднялась, чтобы предупредить меня. Но вы не позволили ей снова спуститься в подвал. А она хотела порубить лук, пока мы будем стрелять на улице. Откуда вы узнали, в какой позе лежало тело мисс Нил? Филипп мне показал. Я поднялся к нему, чтобы узнать всю правду, выслушать историю от него. Он не желал со мной говорить, но когда я выходил от него, он встал в эту позу. Крофта передернуло при этом воспоминании. Ему невыносимо было думать, что это сделал его ребенок. Тогда я не понял, что он мне показывает, но позднее, когда вы спросили, как она лежала, тут меня и осенило. Я сделал то, что сделал Филипп. И что теперь все это значит? — Это значит, что мисс Нил была убита кем-то другим, — сказал Бувар. — Это значит, — добавил Гамаш, — что почти наверняка было совершено умышленное убийство.